Часть третья, глава вторая. Мужские игрушки. А потом этот гений продемонстрировал запись разговора с моими людьми. Собственно, уже одного этого факта было достаточно, чтобы я освободил Кима из-под стражи. Но тут примчался твой приятель и устроил в участке форменный скандал. Те два идиота, что решили подзаработать деньжат на глупом мальчишке, теперь не раз пожалеют о сделанном. Почему? Неужели владелец стоянки в Вейне такой влиятельный человек? Во-первых, он владеет всеми стоянками в городе. А во-вторых, ему принадлежит единственная мастерская по ремонту транспортной техники и тяжелых дроидов. Правда, у поисковиков имеется своя рембаза, но чужих они туда не пускают ни под каким видом. Так что у моих накосячивших подчиненных возникла весьма серьезная проблема с ремонтом личного транспорта. Цену старик будет ломить пустотную. Надо же! Время течет, все меняется, но некоторые вещи остаются такими же, как и 600 лет назад. Цены в пустоте, особенно на ремонт оборудования и планетарные продукты, всегда отличались немилосердностью. И, судя по словам маршала, так оно остается и по сей день. В этот раз ужин не превратился в попойку. Хотя отец с сыном и не отказались от пары рюмок водки, но усугублять не стали. Зато после ужина Ким глянул на Рома, вытащившего из холодильника литровую бутыль с темным, почти вишневого цвета содержимым, и решил откланяться. Ни отец, ни сын удерживать его не стали. Дрем поднялся из-за стола, чуть брякнув кобурой с игольником, которую, по примеру здешних жителей, не снимал даже в доме, и тут же поймал заинтересованный взгляд маршала. «Хм, в тот раз я и внимания не обратил на твой игольник. Минор, да?» «Десятый». «Ну, началось». «Серьезный калибр. Военная версия – редкость в наших местах. 1000 на 1,5 кредитов потянет. Если с обвесом. 2,5. Офицерский вариант в комплектации для полевых сотрудников СПБ. Снят с консервации перед самой войной и до недавнего времени хранился в герметичном сейфе. Фактически новье. Повезло. Ким, я смотрю, ты в оружии понимаешь. А пострелять не хочешь? У нас тут имеется очень приличный тир. С удовольствием. «Замечательно. Тогда завтра вечером подходи к заведению Ли, а оттуда двинемся на стрельбище». «Влад, а как насчет больших дистанций?» «Есть открытая площадка с 2-километровым полем и подсветкой, но если будет дождь, сам понимаешь. А что, у тебя имеется еще что-то?» «Карабин точный». «Установим тент». «Я, пожалуй, тоже вытащу кое-что из своей коллекции. Для сравнения, так сказать». «Договорились. Тогда до завтра?» «До завтра, Ким». Ким кивнул на прощание отсалютовавшему ему рюмкой Рому и отправился к себе. Уже ложась в постель, Дрем вспомнил об одной из причин, что сподвигло его на предложение своих услуг по превращению древнего маяка в межсистемный передатчик, и, недолго думая, отправил запрос на подключение. Благо, связь с маяком из любой точки планеты была одной из его встроенных возможностей. Информация. Местная сеть просто физически не могла предоставить ему доступ к межсистемной связи за полным отсутствием такового, а Киму было интересно, что творится в мире и как он изменился за прошедшие века. Кроме того, если, выбираясь из подземелья, он беспокоился только о выживании, то теперь следовало озаботиться дальнейшими планами, что называется, на послезавтра, то есть тем, что он будет делать, выбравшись с Агоры Третьей, куда отправиться и чем займется. А для этого необходимо знать о происходящем за пределами системы несколько больше, чем представлено в справочнике базы из школьного курса, оставленном ему Логаном. Ну и, кроме того, хотелось бы узнать, сколько может стоить сам передатчик в условиях, когда его приобретение не является проблемой. Так хоть можно будет сориентироваться в ценах, поскольку найти что-то подобное в сети Агоры Третьей Киму так и не удалось. Никаких упоминаний. Даже в архивах нет информации о том, что подобные вещи когда-либо выставлялись на продажу. Конечно, это не показатель, ведь большая часть сделок с найденным оборудованием совершается на Агоре, так сказать, вживую. Но не насторожить такое отсутствие информации не могло. В то, что до сих пор никто не находил ни одного межсистемного передатчика и не пытался его продать, Дрём не верил. Хоть где-то, хоть краешком, незначительным упоминанием, но инфа о передатчиках должна была просочиться в сеть, но ее не было. А это значит, что либо ее затерли, либо подобные сделки действительно проводились только вживую. Но и тот, и другой вариант говорили об одном. При продаже бывшего маяка следует быть предельно осторожным и внимательным. Получив отклик передатчика, Ким отдал команду на подключение к межсистемной связи и погрузился в круговерть информации, непрерывным потоком несущейся через систему на гребне гравитационных волн, как выражались некоторые романтики в незапамятные времена. Утро принесло свежесть после ночного дождя, соленый ветер с океана и смутную идею, навеянную Киму долгим серфом по Галакому и пришедшим перед самым рассветом сном о давнем, почти забытом времени, когда он еще не знал ни гниющих трущоб Нижнего Салема, ни государственного приюта зверенышей на Гнозисе, ни выматывающей душу учебки Корпус Сервус. 12 лет и 6 столетий. Мозг плавится, когда подумаешь об этой прорве времени. За работу Ким взялся, пребывая в довольно раздраенных чувствах. Накатило, что называется. Впрочем, не в первый раз уже, так что метод борьбы с этим дурным состоянием Дрём освоил еще в холмах. Занять себя делом, и через полчаса от хандры не останется и следа. Так вышло и на этот раз. Увлекшись ремонтом, в основном сводившимся к чистке домашней аппаратуры и замене сгоревших узлов, он чуть не пропустил обед, за которым узнал, что его рабочий день уже закончился. «Выходные, Ким. Мне не нужны загнанные до смерти работники, так что сегодня и завтра можешь спокойно отдыхать. Сходи, прогуляйся по городу, развейся. Сегодня, кстати, будут гуляния в центре. Загляни, не пожалеешь. Может, с какой девчонкой познакомишься. Хотя, ты ж на стрельбище собрался. Хе, тогда совет о девчонках можешь забыть. Там они точно не водятся». В этом Ром оказался абсолютно прав. В тире женщин не было, зато вооруженного народа хватало. Выходной день он и есть выходной. На стрельбище выбрались даже те, у кого скорчер, станер или игольник в обычные дни мирно покрываются пылью в кобуре или являются не более чем аксессуаром, без которого просто неприлично выйти на улицу. Но, несмотря на довольно большое количество людей, пришедших в тир, чтобы продырявить десяток другой мишеней, проблем со свободной огневой точкой у Кима не возникло. Спасибо Владу. Он просто открыл пару линий, отведенных для подготовки его службы. И, кстати, не только Дрём удивил его своим трофеем, но и у сына Рома нашлось, чем вызвать интерес Кима. Пара ручных игольников калибра 0.05, явно выполненных на заказ и способных поспорить с его собственным минором за счет использования зарядов с кумулятивным эффектом. По крайней мере, легкую броню они прожигают весьма эффективно. Да и в руке близнецы-хищники производства рандесского ВПК сидят очень комфортно. Небольшие и очень удобные машинки. Но вот универсальности минора у них нет. И каждый тип зарядов приходится размещать в отдельном магазине или чередовать. Впрочем, это преимущество своего игольника Ким изначально решил не открывать, а потому призма с нанитами так и осталась в кобуре, а резервуары с уже готовым гелем так и не покинули кармашков на поясе Дрёма. А потом пришел черед испытания точного, в который Влад вцепился мертвой хваткой. Киму даже не нужно было быть эмпатом, чтобы понять, какие чувства испытывает маршал к этому изделию русских оружейников. Его даже начавший мелко накрапывать дождь не удержал от испытания. Впрочем, с обещанным тентом полившая с неба вода большой проблемой не стала, тем более с учетом наличия в открытом тире автоматической транспортировки мишеней, благодаря которой не было никакой необходимости месить грязь, мотаясь к целям, чтобы оценить результаты стрельбы или заменить продырявленную мишень. Киму же довелось вволю пострелять из автоматического рельсовика, небольшой и очень удобной машинки, способной выпускать до 15 зарядов в секунду. Одна проблема – энергию жрет едва ли не быстрее, чем стреляет, поэтому нет ничего удивительного в том, что вместо магазинов с боеприпасами стрелку приходится обвешиваться энергоячейками. Влад проводил взглядом уходящего вниз по улице работника отца и жестом подозвал к себе стоящего невдалеке владельца клуба. «Возьми мишени с наших линий и прошерсти библиотеку отстрела. Посмотрим, что за птицу занесло к нам в гости». «Будет исполнено!» «Имя именем, но так оно вернее будет».